светильник. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Читаем в Евангелии от Матфея, 5 глава, 15 стих. В церковно-славянском переводе эти слова звучат немного иначе, а именно: «Ниже вжигают светильника и поставляют его под спудом, но на свешнице, и светит всем, иже в храме не суть». Разница небольшая, но требующая пояснения. В русском переводе говорится о свече, а в церковно-славянском – о светильнике. И свеча, и светильник в прошлом употреблялись для освещения дома. В прошлом столетии, когда Библию переводили на русский язык, свечи были во всеобщем употреблении и соответствовали смыслу слов Христовых. В IX же веке, когда Кирилл и Мефодий переводили Библию с греческого на славянский язык, свечи были редкостью, и греческое слово «лихнос» они точно перевели словом «светильник», то есть предмет, излучающий и распространяющий вокруг себя свет. В книгах Ветхого Завета не найдете упоминания о свечах, потому что их тогда не было. Римляне первыми научились выделывать свечи. От римлян это искусство переняли греки, и с первых веков в христианских богослужениях употреблялись светильники, а свечи стали употреблять значительно позже. Когда Христос говорил Нагорную проповедь, свечи были неизвестны большинству его слушателей, и он употребил всем известное слово «светильник» – «лихнос». На этом основании будем рассматривать эти слова нашего Господа как притчу о светильнике. Светильники были разной формы и из разного материала, начиная глиной и кончая золотом. В основном это был сосуд из огнеупорного материала, в который наливалось маслом, и через отверстие или с одного края опускался фитиль, один конец которого опускался в масло, а другой выходил наружу и соприкасался с воздухом. Этот конец зажигался, масло поднималось по фитилю, горело и распространяло свет. Светильник сам по себе, хотя бы и золотой, светить не мог. Во свете золотой, серебряный и медный, хорошо очищенный, еще мог блестеть, то есть отражать чужой свет, но в темноте оставался темным. Обратим внимание на главные части светильника и их применение в духовной жизни. Сосуд. Говоря о себе и своем служении, апостол Павел написал: «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». 2 Коринфянам, 4 глава, 6-7 стихи. Если апостол Павел при его высшем образовании считал себя глиняным сосудом, то на каком основании дерзают некоторые люди воображать себя сосудами медными, серебряными и даже золотыми? Но и золотой сосуд сам по себе светить не может. Масло или елей – это те дары или таланты, какие Бог дает каждому человеку. Еще в глубокой древности современник праведного Иова сказал, что Бог – научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных. Человек, какими бы дарами или талантами ни обладал, помни слова апостола: что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? 1 Коринфянам, 4 глава, 7 стих. Если это верно по отношению к так называемым природным или земным талантам, то тем более это верно по отношению к духовным дарам, к терпению, к мудрости, к стремлению к Богу и так далее. Фитиль – это вера, то есть та невидимая связь и сила, которая дает нашим способностям или талантам проявляться и развиваться. Начинающий певец или музыкант или оратор сразу теряется перед толпою, если у него нет уверенности как в своих силах, так и в доброжелательности слушающих его. Говоря о служении Всевышнему, апостол написал: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Огонь. Светильник, наполненный маслом и с хорошим фитилем, не может светить до тех пор, пока его не зажгут. Из всех существ, населяющих землю, только человек умеет пользоваться огнем. Древние греки верили, что их просветитель и благотворитель по имени Прометей принес им огонь, украденный от богов, живших на горе Олимп. Библия же говорит, что люди с незапамятных времен пользуются огнем. Каин и Авель принесли жертвы или дары Богу. Некоторые думают, что принятие Богом дара Авелева выразилось тем, что на этот дар сошел огонь с неба, а дар Каина остался нетронутым. Свое предположение основывают на том, что огонь от Господа сжег все сожжения на жертвеннике при Моисее и Аароне. Левит 9.24. Что Бог услышал Давида, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения. Первая книга Паралипоменон, 21 глава, 26 стих. Что огонь с неба сошел и поглотил всесожжения и жертвы, какие принес царь Соломон при освящении храма. Вторая книга Паралипоменон, 7 глава, 1 стих. Что не спал огонь Господень и пожрал всесожжения и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве, и был доказательством для народа в дни пророка Илии, что не Ваал, а Господь есть Бог. Третья книга Царств, 18 глава, 38-39 стихи. О причине, побуждающей к служению среди противлений и гонений, хотевший перестать говорить о Боге пророк Иеремия, так написал: «Было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Иеремия, 20 глава, 9 стих. До нашего времени художники, поэты и композиторы верят в творческий огонь или вдохновение, которые необходимы для создания воистину прекрасного произведения. Огонь от Бога сделал в свое время Иоанна Крестителя светильником, горящим и светящим. Поставление. Светильники зажигаются не для того только, чтобы они горели бесполезно. Прикрыть светильник сосудом означало оградить его от порывов ветра, но тогда он никому бы не светил и в конце потух бы от недостатка воздуха. Кто зажигал светильник, тот и заботился о нахождении подсвечника или подставки, откуда свет мог бы разливаться по всему дому. Если бы эта простая истина была усвоена всеми, исповедующими имя Христово, между ними не было бы споров или неприязни из-за более высокого места. Они бы предоставили Господу заботу и об их месте, и об их безопасности. Христос знал, что ожидает его учеников, и предупредил их: «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Овцы беды не сделают волкам, а волки легко могут растерзать овец. Но чтобы забота о сохранении своей жизни не отвлекла их от служения Богу и людям, Христос дал и другое предупреждение: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Предоставим Господу и заботу о том, где поставить нас, и заботу о том, как сохранить нас, а по милости Его будем спокойно гореть и светить так, чтобы другие видели в нас свет жизни. Аминь.